А пушки стреляли разрывными ядрами, которой у Эльдрака не было. Чем может грозить наше вторжение в прошлое, мы не думали. А про охотников вообще не знали. Мы не знали даже, что существуют другие предметы. Но пришлось очень скоро узнать. Наше вторжение не понравилось тем, кто стоит за кулисами нашего мира. Мне сказали, что Лановидат не был в наших краях всего около 7 месяцев. Но на самом деле мы успели обойти весь мир. Нас пытались прихлопнуть, как надоедливого комара, вместе с кораблем. Но дельфин... А потом и некоторые другие предметы помогли уцелеть. Только не всем. Там, в другом времени, навсегда остался мой отец. Навсегда осталась большая часть команды. Но было и пополнение. Всякое случалось. Ли служил восточному клану охотников. Но попал в безвыходное положение и ушел с нами. Сам бы из Восточной Африки. Он оказался слишком далеко от дома и не захотел возвращаться. А наш португальский друг вступил в команду, чтобы отомстить одному общему врагу. Все они из другого мира, и здесь у них никого нет. Мы были в разных временах, Диего. Видели разные корабли. И мы знаем, что за самыми громкими событиями, за войнами и всей мировой политикой стоит игра предметов. А охотники бьются за волшебные фигурки, которые дают своим обладателям удивительные свойства. Одна поможет стрелять без промаха. Другая заставит людей подчиниться тебе беспрекословно. Третья умеет находить другие предметы. Сколько их? Не знаю. Но мы быстро поняли, в какое пекло угодили. Но выбраться оказаться непросто. И еще мы нашли золото. То было чужое золото. И его было так много, что все сказки об Эльдорадо бледнеют перед тем, что мы видели. 100 таких судов, как Лановидат, не смогли бы вывести его все. Ты понимаешь, что принадлежали сокровища непростым людям. Мы запустили руку в их карман. Но это пустяк. Они отдали бы больше за то, чтобы получить дельфина. Но только он мог вернуть нас домой. И вот это случилось. Значит, вы знаете тайну? Вы знаете, как переместиться в другое время? Диего выбрал первое, что пришло ему в голову. И перехватить корабль атлантов с Орехалком. Возможно, это все изменило бы. И сегодня нам не удалось бы спастись. Кристин безразлично пожала плечами. Не знаю. Ключ можно использовать лишь ограниченное количество раз. А машина почти разрушилась. Я смогла переместить Лановидат в родные времена только с последней попытки. Теперь дорога в подземелье острова Оук закрыта. История могла бы закончиться, но охотники хотят вернуть предметы. Дельфин все еще со мною. Но разве без него мы уцелели бы? А еще... Мы лишились Клода. Он затерялся в других временах, и дельфин, который может привести хозяина туда, где исполняется желание, моя последняя надежда. «Значит, Клод», — проговорил Алонсо с тяжелым сердцем. «Но он потерялся. Ты должна рассказать мне больше». «Не думаю», — вдруг резко сказала Кристин. «Эй, подонки Марии, просыпайтесь! До палача вам еще доплыть надо. А прямо по курсу Black Star. Вас, месье Фламель, это тоже касается. К бою все». Подгоняемый ветром песчаный дельфин шел по реке удивительно быстро. Обогнув скалистую возвышенность, кораблик достиг того места, где черный корабль остался сторожить беглецов. Теперь остатки команды готовы были исполнить приказ своего уже мертвого капитана. Блэкстар стремительно вышел на середину реки и развернулся бортом. С обеих сторон показались шлюпки. В них сидели матросы с баграми. «Справа!» — крикнул Ли. «Обойди их справа! Мы как-нибудь прорвемся! Обрубим багры, а стрелять из пушек они не рискнут!» «Мне не нравится этот корабль», — пробормотала Кристин, так что услышал ее только Диего. И моему дельфину этот корабль тоже не нравится. Я не хочу нового боя. Месье Никола, вы говорили, что Орехалк сделал этот корабль необыкновенно прочным и долговечным. Да, отозвался француз. Только время все равно ведет свою работу. Чудо-металл испаряется. Возможно, что последние поры Орехалка в нашем мире. Дерево успело окаменеть в песке, но теперь под воздействием воды и ветра я не думаю, что плыть на нем до Кубы безопасно. А этого и не требуется, решилась на что-то Кристин. Пока наши борта тверды как камень, вот этими воспользуемся, все в трюм. Ветер подул в паруса песчаного дельфина с утроенной силой. Мачты наклонились вперед. Перед носом кораблика заплясали пенные буруны, захлестывая бак. Выравнивая курс, капитан направил нос корабля прямо в центр корпуса Black Star. Никто из пиратов не покинул палубу. Они лишь спрятались за бортами и мачтами. Спорить с капитаном никто даже не попытался. Фламель впал в ступор, круглыми глазами глядя на Диего. А тот, понимая, что делать что-либо поздно, просто обнял Кристин, стараясь заслонить с собой девушку. Удар был вовсе не таким страшным, как ожидал Алонсо. Их с Кристин бросило на палубу. С громким треском обломились верхушки обеих мачт. Но песчаный дельфин, на удивление, легко перенес испытание. Орехалк и вправду оказался чудесным металлом. Корабль атлантов пробил гостеприимно подставленный черный борт и, вспарывая палубу остатками мачт, вышел через другой. Black Star не успел даже покачнуться от мощного тарана. Сидя на палубе, Диего, не веря своим глазам, смотрел на длинный черный корабль с огромной дырой посредине. Потом нос и корма его стали подниматься. Black Star словно переламывался пополам. Кричали матросы, стремясь успеть отгрести подальше от тонущего корабля. Вот как все просто, когда есть дельфин. Но нет рыбы паруса, рассмеялась порозовевшая Кристин и подняла с палубы мешок с сухарями, выпавший из трюма Black Star. У нас гостиниц. Ли, посмотри, что с нашим корпусом ниже ватерлинии? Мне показалось, снизу был какой-то звук. Все еще не в силах поверить в новое чудо. Диего на дрожащих ногах добрался до кормы и сел к рулю. Кораблик все так же ходко разрезал носом речные воды, оставляя позади то, что еще несколько часов назад казалось непобедимым, а теперь целиком уходило на дно. Китаец заглянул в трюм и вернулся с озабоченностью на лице. Удивляться он, видимо, просто не умел. Есть течи. Кажется, они расширяются. И если нам нечем их латать, то лучше править к берегу. Я хочу пройти к устью, сколько успеем, сказала капитан. И ветер задул еще сильнее. На берегу мы сможем сигналить дымом проходящим кораблям. А встречаться с индейцами и бегать по болотам я больше не желаю. Бартоломео, как ты? Я доплыть до берег, пообещал португалец, который пришел в себя после удара по Black Star. Хотя, кажется, пока ничего не понимал. Только сапоги с меня снять, а я доплыть. И песчаный дельфин продолжил бег по реке. Кристин вернулась к рулю и села рядом с Диего, почти прижавшись к нему. Девушка улыбалась, и он понял, что ее забавляет его ошеломленный вид. Алонсо постарался придать лицу осмысленное выражение и даже зачем-то подкрутил мокрые усы. «Думаю, пока корабль не затонул, мы можем спокойно продолжить разговор, как принято у бывалых моряков», — спросил он. «Ты мне не рассказала еще очень многое, и прежде всего я хочу спросить». Я тебе рассказала достаточно, Диего. Теперь ты не спеша должен сам все для себя решить. Так ли ты умен, чтобы выкинуть все это из головы? Я тебе могу дать только один совет. Как только мы отсюда выберемся, забудь обо всем и живи как прежде. А лучше всего вернись в Европу и снова стань аббатом. У тебя получится. Я это знаю. Я хотел спросить о Клоде. Упрямо проговорил Диего. Не нужно, попросила Кристин. Мы с ним, может быть, никогда больше не увидимся. А может быть, он этого и не хочет. Но я капитан и не бросаю членов своей команды. Не нужно об этом говорить. И не нужно об этом думать. Особенно сейчас, когда мы застряли на диком необжитом полуострове. А единственное, на чем можно плыть, скоро пойдет ко дну. Орехалк, печально сказал Фламель. Я мечтал добраться до лаборатории и попробовать выделить хоть каплю. Но его уже не спасти. Он держал в руке обрывок каната, содержащий в себе драгоценную субстанцию. Я просто чувствую, как он уходит. Он рассеивается в атмосфере, и канат рассыпается в труху. Если бы мы оставили корабль в песке, разложение шло бы не так быстро. Тысяча морских дьяволов. Как вы говорите? Я больше 300 лет искал Орехалк, а когда вот нашел, то не смог удержать. Сколько лет? Удивился Ли. Столько, сколько я сказал, буркнул француз. Но что вам до моей истории? У вас же есть своя. Хотя если нам суждено провести в этой дикой глуши долгое время, я могу кое-что поведать. Во Франции многие рассказывают сказки о Никола Фламеле, не хуже карибских. Корабль разваливается. Кристине дала алхимику договорить. Простите, месье Фламель, мы потом с удовольствием выслушаем вашу историю. Но песчаный дельфин оказался способен только на одно плавание. Вода уже до половины наполнила трюм. Диего провел пальцем по скамье и увидел, как ноготь, словно рубанок, снял стружку. Орехалк покидал древесину, и корабль вспоминал, сколько ему на самом деле лет. Самбо, подскочив к Бартоломео, стащил с португальца тяжелые сапоги. «Шлюпка! По правому борту шлюпка!» – тревожно крикнул Ли. «А я уже было испугался, что приключения на сегодня окончены. Кого сатана послал по нашей душе теперь?» «Тощий Бен?» – не веря глазам, спросила прищурившись Кристин. «Мне кажется, ли наш плотник машет мне рукою?» Но это был действительно он. Шлюпка, движимая двумя гребцами, пришвартовалась к борту корабля. Разговаривать было некогда. Команда покинула расползающуюся под ногами палубу как раз вовремя. Песчаный дельфин стремительно уходил под воду. В шлюпке Бен и еще два матроса, Слановидат, молча смотрели на новоприбывших, ожидая рассказа. «Нет», — сказала капитан. «Сначала вы объясните, что произошло с моим кораблем». «А мы пока не знаем», — расхохотался тощий Бен. По пути к морю О'Лири решил, что стоит облегчить судно и выгрузить половину золота. Моррисон было взялся спорить, но потом мы рассудили, что это правильно. Мало ли, как обойдутся с нами Стивенс и тот голландец. А половина приза останется припрятана. Нас ирландец оставил сторожить клад и обещал обязательно вернуться. «Это верно. Золото припрятать!» — крикнул повеселевший Самбо. «О, я вижу хижину. Нам будет где жить, пока мы его ждем». «Это еще не все», — продолжал Бен. «Половину от того золота, что осталось на Лановидат. Этот выжига приказал спрятать в пушке. Ядер-то у нас все равно нет. Не удивлюсь, если и это дельце у него выгорит. Золотишко в трюме еще предостаточно, чтобы наши друзья-пираты остались в барышах. Думаю, он как-нибудь договорился и вывел корабль к островам. А раз так, будем ждать. Здесь много рыбы, а у вас я вижу целый мешок сухарей». «Да, очень кстати, капитан. Добро пожаловать в хижину Бена». Диего только улыбался. После полных скитаний и тревог ночи он и мечтать не мог, что в следующую окажется под крышей, сытый и в безопасности. Кроме того, в той же хижине будет и Кристин. Его беспокоило одно французское мужское имя. Но Алонсо старался не вспоминать его, хотя бы до тех пор, пока не выспится. Завтра должна была начаться новая, таящая множество и опасностей, и удивительных возможностей жизнь. «Как ты думаешь, капитан О'Лири действительно за нами вернется?» «За нами?» «Конечно нет», — воскликнул Кристин. «Зачем мы ему нужны?» «Но Джеймс — толковый пират, и за золотом вернется обязательно. Вот только расскажет в тавернах новую морскую сказку и вернется. Я еще увижу на горизонте Ла Навидад».